Глава 11. Он. Ева отчаянно вцепляется мне в волосы, но у меня уже нет ни сил, ни желания с ней церемониться. Я отдираю от себя ее руки и придавливаю их к постели, задрав над головой. Улыбаюсь. Непослушная, тем сильнее распаляет моих бесов. Мне нравится. Нет, она не первая девственница, распечатанная мной, но единственная вышибающая дух. Особенная. Вызывающая шквал противоречивых, а потому невозможных эмоций. Сердце, обезумев, пытается проломить грудную клетку. Колотит на предельных 200. Каждый новый такой удар болезненнее предыдущего. Становится почти невыносимо. Прикрываю глаза, беспомощно прячу чувства. Я пробую доверять малышке, поэтому оставляю ее и свой пистолет на кровати, а сам иду в ванную. Краем глаза бросаю взгляд на свое отражение в напольном зеркале. Волосы растрепаны, бинт теперь свисает с плеча бесполезным куском медицинской марли. Я вижу, что рана вновь кровоточит, но в данный момент мне меньше всего хочется разбираться с этим. Ополаскиваюсь. Хочу натянуть чистые домашние штаны, но член опять стоит торчком. Раздраженно выдыхаю и распахиваю стеклянную дверь, за которой располагается просторная душевая. Поворачиваю рычаг до упора и встаю под колючие, ледяные струи дождевого режима. Возвращаться в спальню с таким болтом чревато, пусть поостынет. Все-таки осматриваю плечо и решаю ограничиться бактерицидным пластырем. Как раз в тот момент, когда я заканчиваю перевязку, слышу звонок своего мобильного телефона. На мгновение напрягаюсь. Память так не кстати подкидывает картинку с вынутым сердцем Паулы. Пиздец, как же не вовремя. Я успеваю принять входящий вызов как раз в тот момент, когда Ева приподнимается на локтях, чтобы посмотреть на меня. Ее глаза не отрываются от моих. Слушаю. Произношу излишне резко, отрывисто, в то время как сам с удовольствием просто понаблюдаю за девочкой. На щеках малышки лихорадочный румянец, очаровательный. Не могу удержаться от искушения и провожу подушечкой пальца по ее припухшим губам. Чувствую, как член снова твердеет. «Ты один?» – спрашивает меня Гэбриэл. «У тебя появились новости?» – вопросом на вопрос отвечаю я. «Чат был крепко прихвачен за яйца». Тотчас начинает Вейга, отсекая лишнее. «Проигрался вчистую, а после несколько раз залез в чужой карман, похозяйничал». Его жизнь и денежные обязательства выкупил первый, ну а дальше сам понимаешь. С этими мексиканцами либо договариваться, либо без шкуры. Грин признался, что на самом деле не в курсе дел Томаса Адерли. Я молчу. Это наверняка не все. Что касается осведомителя в твоем доме... Габриэл замолкает, и я чувствую, как мое нетерпение множится. Вейга не тот человек, кто будет колебаться даже перед тем, чтобы наживую вырывать кому-нибудь зубы плоскогубцами, поэтому я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Продолжай. Он утверждает, что это был один из охранников, Мейсон. Ему какой резон? Вот с этого момента все гораздо интереснее. Габриэл хмыкает. Он кузен Уолтера. Твою мать! Я закрываю глаза и сейчас пытаюсь вспомнить, когда этот Мейсон в последний раз попадался мне на глаза. Это упущение Оскара. Непростительное. Он поставил его у дверей Евы. А этот пидор, значит, день за днем умышленно отравлял жизнь малышки парфюмом Уолтера. И хорошо, чтобы только это. Последствия оказались куда серьезнее. Это он отключил систему умного дома. Вейга откашливается. И опять эта выбешивающая пауза, от которой у меня сжимаются челюсти. В мозгах троит. Наконец он говорит. «Может быть. Вполне». Габриэл раздумывает или подбирает слова. Это ему не свойственно. Нервно хохотнув, добавляет. «Тут другое. Тереза собирается вытащить девчонку Адерли, Келлан. И та знает об этом». Молча продолжаю смотреть на Еву, а она на меня. Наш разговор она не слышит. Я не дышу и даже не моргаю. Ни единой эмоции. «Ты уверен?» Тихо переспрашиваю. Сохраняю невозмутимость, а самого ярость уже крепко держит за горло. «Да, но если хочешь услышать мое мнение, то не делай глупостей. Я думаю, в их планы совсем не входило сдавать тебя федералам. Охранник и Тереза с девчонкой – это просто две параллельные проблемы. Без общего. Не думаю, что последние как-то связаны с перестрелкой в твоем доме. Спасибо, Гейб. Я буду тебе обязан». Я заканчиваю разговор и бросаю телефон на тумбочку. Чувствую, как мои губы невольно медленно расползаются в совсем недоброй ухмылке. Ева вязко сглатывает, хмурится. «Все в порядке?» Ее голос ощутимо дрожит, боится. «Не теперь», — произношу я, так подчеркнуто спокойно, что самому становится жутковато. Качаю головой и тихо повторяю. «Не теперь, малышка».